Оберст-лейтенант Иоахим фон Валенштейн редко прибегал к услугам большого штабного броневагона, настоящего трейлера на гусеницах, предпочитая легкие джипы. Вот и сейчас, обгоняя казавшуюся нескончаемой колонну техники Танненберга, его машина промчалась по обочине и лихо затормозила прямо передо мной. Я поспешно вытянулся. Оберст-лейтенант не изменился, разве что глаза запали от недосыпа и лихорадочно блестели. Он принял мой салют по всей форме. «Благодарю за отличное выполнение задания, господин лейтенант. И добро пожаловать домой, в Танненберг. Мы теперь уже не полк, мы теперь настоящая бригада», — он улыбнулся одними губами. «Прошу, садитесь. Нам о многом надо поговорить. Ради такого случая и в этом гробу проехаться можно», — пошутил он, когда рядом с ним сбавил ход штабной трейлер. Мы заскочили на подножку. Бронированная дверь отворилась, и мне прямо в глаза посмотрела никто иная, как Гилви собственной персоной. Гилви в полном камуфляже с парой ярко-зеленых нашивок шарфюрера на левом рукаве. Ого, очередное повышение. Глаза ее расширились. Она совсем не по уставу прижала обе ладони лодочкой к низу лица, а потом вдруг бросилась мне на шею. «Спокойно, даме шарфюрер», — не без ехидства заметил Валенштейн у меня из-за спины. «Может, позволите мне подняться, а потом уже будете проявлять пылкие чувства?» Краснее как маг, Гилви поспешно отскочила. Валенштейн следом за мной поднялся на подножку бронированного левиафана. Я знал, что увижу внутри. Плотно упакованные вертикальные консоли, электронные блоки, голографические установки панорамного моделирования, дисплеи, отражавшие обстановку в режиме реального времени, бесконечные вычислители, шифровальные устройства, передатчики и так далее и тому подобное. Я удивился. Почти все, кто сидели у экранов, оказались девушками. Гилви вихрем выскочила из заднего компартмента, уже не в камуфляже, а в черной повседневной форме. На правой петлице сдвоенные руны, на левой косая полоска и одиночная розетка шарфюрера. «С благополучным возвращением вас, господин лейтенант!» И, конечно же, с успешным выполнением задания командования. «Вот об этом выполнении он мне сейчас и доложит!» Валенштейн пребывал в отличном настроении. «Обеспечьте безопасность, шарфюрер!» «Я Вольгер, оберст-лейтенант!» В транспортере имелся крошечный кабинет командира полка, больше напоминавший купе старинного поезда, выставленного у нас в железнодорожном музее. Откидная спальная полка, крошечный столик перед панелью вычислителя, дисплей на стене, да два складывающихся стула. На столике голограмма. Светловолосая смеющаяся женщина, обнимающая двоих детей, мальчишку лет 10 и 5-летнюю девочку. «Прошу садиться, господин лейтенант», — чопорно проговорил Валенштейн, явно намекая на то, что откровенничать пока не следует. «Я повиновался». Оберст-лейтенант тем временем извлек из внутреннего кармана что-то вроде обычного наладонника и принялся нажимать клавиши. За стенными панелями что-то с легким гудением включалось и выключалось. «Теперь можно, Руслан. И, конечно, давай без чинов», — вдруг произнес мой собеседник по-русски. «У этой клетушки то преимущество, что относительно просто отыскивает жучки. От внешнего сканирования ее неплохо защитили конструкторы». Валенштейн перешел на общеимперский. «Мы получили твое сообщение. Тот факт, что Дариана Дарк по сути не является человеком, придает всем событиям совершенно иной оборот». «К сожалению, ее местонахождение по-прежнему неизвестно», — сказал я. «Да это сейчас и не главное. Надо остановить войну здесь, на Новом Крыму». Валенштейн помрачнел. «Моим единомышленникам в генштабе стоило немалых усилий добиться отправки сюда Танненберга. Произошла нежелательная утечка информации». «Вы имеете в виду моей информации о конфликте между поселенцами и новокрымчанами?» «Именно», — кивнул Валенштейн. «Первоначально мы планировали, что удастся протолкнуть через генштаб идею малоформатной точечной операции силами одной нашей бригады. Захват космопорта Нового Севастополя, разоружение и интернирование поселенческих формирований, компромисс с умеренными деятелями в Думе, широкая автономия Нового Крыма в составе империи». «Силами одной бригады?» Я не верил собственным ушам. «Усиленной бригады. И при том, какой бригады? — усмехнулся Валенштейн. «На самом деле, если обезглавить сопротивление...» «Но откуда мы можем знать, где именно скрывается Дарианна?» «Мы бы смогли. Как бы она ни шифровалась, можно осуществить практически полный перехват всех электронных сообщений в масштабе планеты. У нас есть такая техника». «Да, пришлось бы повозиться, но оно того бы стоило. Только надо было подольше повисеть над Новым Крымом. Да, как говорите вы, русские, накрутить хвосты криптографам. Она бы успела перебросить сюда за это время столько переселенцев, что потребовалась бы целая танковая армия». «Это не так, Руслан. Говорю тебе, если бы мы вычислили их логово и высадили туда десант, а если ошибка? Эвакуировались бы. Конечно, несколько испортив тщательно сохраняемую экологию твоей планеты, но, в конце концов, радиоактивное загрязнение – вещь очень неприятная, но это не летальная инъекция всему живому». «То есть успех всей операции ставился в зависимость от того, нашли бы или нет Дариану?» «Ну, не только», – сказал Валенштейн. «Как уже говорилось, очень важно было захватить Новый Севастополь и прилегающий порт. Пленением Дарианы и ее штаба вполне справилась бы отдельная тактическая группа, ну и, скажем, двух усиленных рот. Но этот план принят не был. Вместо него генштаб решил осуществить полицейскую операцию». «Генштаб поддержал наше предложение», — заметил Валенштейн. «Но вмешались другие силы. И прежде всего контрразведка и служба охраны Кайзера. Они настояли на широкомасштабной операции возмездия. Кайзер, властью верховного главнокомандующего, отверг представленный на утверждение генштабом план и велел разработать карательную операцию. Худшего варианта и представить нельзя». «Это же глупо», — бессильно проговорил я. «Глупо, но может оказаться эффективно», — мрачно хмыкнул подполковник. «На Новом Крыму особо не попартизанишь. Но что-то все-таки пошло не так, раз здесь оказалась и первая мотодивизия, и мертвая голова». «Разумеется. Считалось, что охранные дивизии займут Владисибирск уже на второй день операции. А почему в первом эшелоне именно они, а не ударные части?» Валенштейн развел руками. «Мои источники в генштабе также в полном недоумении. 203-я охранная дивизия столкнулась с упорным сопротивлением и понесла существенные потери, особенно при штурме Владисибирска. Вопреки ожиданиям, не произошло капитуляции, собственно, новокрымских частей перед фронтом наступающих». «А они не очень-то и предлагали сдаться», — заметил я. «Так, самый минимум, миниморум». «Это-то как раз очень даже объяснимо. Новый Крым и его обитатели не слишком-то любят радикалы из ближайшего окружения его величества. Там не перевелись те, кто верит в расовые теории, и что их миссия – возродить Рейх не только, так сказать, организационно, но и идеологически. Считалось, что новокрымчане должны быть деморализованы, подавлены, не готовы к сопротивлению. Ксенофобия по отношению к переселенцам должна была по расчетам этих господ перевесить страх и ненависть перед империей. Ведь империя не посягала, скажем так, на национальный состав населения Нового Крыма или на его бытовой язык. Странный расчет. Согласен. Скорее всего, рассуждали они так. Если нам сдадутся, очень хорошо. А не сдадутся, так и еще лучше. Можно уничтожить всех смутьянов. Поверь, переселиться на Новый Крым мечтали бы не только шахтеры из-под куполов. Очень многие из внутренних планет охотно последовали бы их примеру. Поэтому и посылка охранных дивизий. Выполнять операции по зачистке территории им привычнее. И лишь когда стало ясно, что добровольцы не сдаются, а сражаются насмерть, а в 203-й дивизии большие потери, ее вот-вот придется отводить на переформирование, в бой ввели второй эшелон, то есть нас. Но Танненберг использует не как десантную часть, а в качестве простой моторизованной бригады, хотя и усиленного состава. «Оборону вы прорвали», — проронил я. «Весь остров в руках империи. Сейчас, боюсь, начнется, как здесь говорят, эрадикция». Валенштейн тяжело вздохнул. «Это омерзительно и позорит имперские вооруженные силы. Ни один настоящий офицер никогда не согласится на перевод в охранные войска. Никогда не пожмет руку служащему в них, не сядет за один стол. Я с трудом подавил горькую усмешку. Аристократия. Ну да, конечно. Там были люди, способные стреляться из-за урона чести. Прекрасная черта. Но как быть, если твое дело нельзя переложить ни на чьи другие плечи? Нам надо любой ценой захватить Дарианну и добиться, чтобы на Новом Крыму капитулировали бы не добровольцы, а федерация, решительно сказал я. Только тогда мы можем избежать гибельного раскола. Я с тобой совершенно согласен, кивнул Вальенштейн. Все мои спецы по электронному перехвату и дешифровке работают круглосуточно. У нас есть и сочувствующие в армейском отделе радиоразведки. Мы обязательно выясним. Вот только Дариана может сперва пустить в ход тучу, обреченно проговорил я. Я сообщал об этом. К сожалению, сухо отозвался Вальенштейн, эта часть твоего сообщения была признана совершенно недостоверной. Как? Господин оберст-лейтенант, и вы тоже? Успокойся, Руслан. Нет, я не тоже. Я, например, вижу замысел такой операции. На Новый Крым заманивается как можно больше имперских войск, после чего выпускается туча. Возможно, Дариана имеет некоторую власть над ней и способна удержать монстров от уничтожения определенных групп людей, представляющих интерес для Дарк. Исходя из этого, мы должны быть готовы уничтожить эту тучу, как на Иволге. Думаю, что мы успели кое-чему научиться. Глаза Вальенштейна блеснули. Новые комбинезоны существенно хуже поддаются химическо-коррозийной атаке. У нас новые средства поражения. Полагаю, туча поломает о нас зубы. Я пришел сюда с двумя бойцами-добровольцами, сказал я. Надеюсь, что они будут отпущены целыми и невредимыми. Само собой, как только дадут слово не поворачивать оружие против имперских вооруженных сил, кивнул Вальенштейн. Я крайне сомневался, что Кости или Инга способны дать такое обещание, но пока что спорить не стал. Я понимаю, Руслан, что ты еще очень многое можешь мне рассказать. Как оборачивалась ситуация на Новом Крыму, как... Впрочем, сейчас это уже не слишком важно. Тебе нет смысла рисковать и возвращаться за линию фронта. Поверь, тебе более чем повезло, что ты уцелел во время последней артиллерийской подготовки. Командование корпуса располагает более чем двойным против штата комплектом тяжелых средств. Там погибают мои соотечественники, тяжело проговорил я. Карательные операции во Владисибирске, чему я сам был свидетелем, не оставляют им выбора. Лучше умереть, сражаясь, чем ждать, пока тебя приставят ствол к затылку и нажмут на спуск. Или отправят на сварк. Надо любой ценой добиться прекращения имперского наступления. Переговоры с теми же добровольцами, какие еще живы, ни к чему не приведут. Французы тоже настроены решительно. Прекратить это кровопролитие может только захват Дарианы Дарк. Вальенштейн молчал. Гордость офицера-аристократа, представителя стержневой нации, боролась в нем со здравым смыслом. «Да, конечно», — наконец проговорил он, — «я понимаю. Единство империи для меня значит очень много, но не является фетишем, целью, оправдывающей какие угодно средства. Я понимаю, что ты имеешь в виду, Руслан. Убедить командование корпуса прекратить наступление можно только пообещав ему, что взамен мы доставим штаб саму Дариану, живую, здоровую и полностью готовую к употреблению. Едва ли командование корпуса удовлетворится одними нашими обещаниями. Справедливо. Поэтому надо не просто обещать, а убедить, показав, что нам известна ее лёжка. Я считаю, что можно несколько приукрасить истинное положение вещей. Вальенштейн досадливо потер подбородок. Но лишь после того, как у нас появится хотя бы одна зацепка, а до этого мои сородичи будут умирать под имперскими залпами. Вальенштейн отвел взгляд. Руслан, пойми, я сделал все, что в моих силах. Я понимаю, но понимание уже никого не волнует. Могу ли я чем-то помочь? Можешь присоединиться к шарфюреру Паттерс. Она у нас возглавляет команду, работающую прямо отсюда. Я покачал головой. Едва ли могу оказаться чем-то полезен. Никогда не занимался криптографией. Ничего, ничего. Нам сейчас все нужны неопределенно, ответил Вальенштейн, протягивая мне руку. Насчет тех двоих не волнуйся. Танетберг не воюет с детьми. И никакие тайные полиции и контрразведки меня в этом не поколеблют. За твоими вещами, Рус, формой, документами и всем прочим я немедленно пошлю. Ну и, разумеется, для вышестоящих проверяющих должен быть полный ажур с твоей командировкой. Во всяком случае, с возвращением из нее. Этим я тоже займусь. А ты дождись, пожалуйста, здесь. Разрешаю ненадолго отвлечь одну старшую шифровальщицу для приватной беседы. И он улыбнулся. Господин лейтенант, заулыбалась мне Гилви, так хорошо и так тепло, как мне когда-то улыбалась Далька в самом начале нашего с ней романа. Вольный шарфюрер и без чинов.